Глава 22. 3 часа полета были 3 часами сплошной нервотрепки. Сначала ждали удара коалиционных ВВС, потом, когда миновали границу с консерваторами, уже налета их авиации. Все время Бесков и Стасюк не снимали рук с гашеток пулеметов. Руслан сидел в хвосте самолета, а Николай на месте бортстрелка. Но, как ни странно, атаковали их только раз, причем самолет Шелагии, когда они пересекли вторую границу. Юркий истребитель вынырнул откуда-то снизу, незамеченным прошел под бомбардировщиком и ушел на вираж. Видимо, летчик все не мог понять, что делает в Шелагии самолет с опознавательными знаками Дамайской коалиции, а потом все же пошел в атаку, как и положено, с хвоста. Стасюк выпустил почти пол боекомплекта по нему, вроде бы зацепил, хотя сбить не смог. Истребитель отвалил сам, поняв, что свалить тяжелую машину не сможет. Теперь следовало ожидать прилета целой эскадрильи. Но обошлось. Однако вражеский ВВС — это полбеды. Разведчиков сжигало вполне понятное беспокойство. Где искать пришельцев? И главное, где вторая группа? 2 раза Баскаков вызывал Титова. 2 раза ответа не было. Бомбардировщик шел на высоте 5000 метров. В одном месте обходили грозу, в другом — летели над горами. Атмосферные помехи перебивали любую связь. А когда 2-й раз пролетели над Хэнсоу, река здорово петляла, Баскаков вновь вызвал Титова, уже не очень-то ожидая ответа. Но генерал ответил. После чего в самолете с минуту стоял дикий ор обрадованных разведчиков. Поутихнув, Баскаков дал команду пилоту и объяснил ситуацию. «Их атакуют. Так что сперва пройдем на Бреющем, отработаем пулеметами. А садиться где? Там большое поле, ровное. Сядешь как можно ближе к заводу». Пилот скис. Перспектива делать посадку на брюхо не радовала. Но выбора не было. Через 5 минут бомбардировщик пролетел над линией фронта, где шел ожесточенный бой. В стороне от них, в нескольких километрах, прошли 3 самолета, непонятно чьи. К счастью, за ними не увязались. А потом бомбардировщик вышел к Метамогоцу. Завод разглядели сразу, как и атакующую пехоту. «Руслан, слышишь меня?» — вызвал Баскаков Бескова. «Мы сперва курсовыми отработаем, а когда пойдем на разворот, твоя очередь!» «Понял, командир!» — отозвался тот. Баскаков хлопнул пилота по плечу. «Давай!» — тот бросил на разведчика испуганный взгляд и отжал штурвал от себя. К заводу командир пехотного батальона отправил еще один взвод и остатки разбитого взвода. Больше выделить не мог, ему поступил приказ занять позиции на 3-м рубеже обороны, который вот-вот должен стать первым. Как бы там ни было, почти 50 солдат атаковали завод. Командир 2-го взвода не стал повторять ошибок погибшего коллеги. Он разделил свои войска на 2 группы. Сам возглавил ту, что шла от поселка, а 2-ю во главе с сержантом послал к лесу. «Пойдете по полю. Там открытое место, но трава высокая. Нахрапом не лезьте, осторожно. Выдвинулись вперед, окопались, потом следующие. Огнем давите. Понял? Их там не может быть много, иначе бы сами атаковали». «А кто они?» — прищурил глаз сержант. Взводный хмуро посмотрел на него и пожал плечами. «Неважно. Главное, что они засели там и не уходят. Значит, что-то интересное там есть. Все, двигайте». Семен Медведев выбрал позицию на крыше склада стеклотары. От него до забора всего несколько метров, обзор хороший, часть леса и поле как на ладони. Семен приволок наверх несколько мешков с песком, оборудовал 2 огневые точки. У 1 положил трофейный пусковик, у 2 автомат. Можно держаться. Скоро подошел и противник. 2 солдата редкой цепочкой шли от опушки леса к полю. До них 800 метров с гаком. В принципе, надо бы подпустить ближе, но 2 десятка — это многовато, и Семен подтянул к себе пусковик. Трофейное оружие он успел изучить. Интересная машинка. Бьет чуть ли не на 2 километра и довольно точно. Скорострельность низкая, но убойное действие пули выше всех похвал. Пора опробовать трофей в бою. Справа от южных ворот уже доносились выстрелы. Парни отражали новую атаку. Пришел и его черед. Бой разгорелся серьезный. Пехота наобум больше не лезла, не паниковала, настырно перла вперед, не забывая обстреливать разведчиков. Их винтовки и карабины имели прицельную дальность стрельбы на уровне СВД и Мосинки, так что схватка шла практически на равных. Сорокин и Медведев сдерживали противника огнем пулемета, автомата и пусковика, а Астахов успевал с СВД то тут, то там, помогая сбить напор и заставляя вражескую пехоту залечь в траве. До поры оборона шла успешно. но противник постепенно сокращал дистанцию. Засыпая разведчиков градом пуль, он под этим прикрытием выдвигал вперед небольшие группки. Те наскоро окапывались и тоже начинали вести огонь. Наступление шло широким фронтом, и земляне просто не успевали поворачиваться. Сначала зацепили не вовремя начавшего менять позицию Сорокина. Пуля рикошетом от стены ударила в левую руку. Не смертельно, но Петр разом утратил всю прыть и в маневре стал ограничен. Потом попали в Астахова. По касательной задело голову. Казимир пару минут приходил в себя и вновь включился в бой. Однако бегать стал медленнее, голова гудела, как колокол. Положение стало осложняться. Противник терял людей, но упорно пер вперед. По идее, скоро должен настать момент, когда они прекратят атаку и отступят. Но пока не видно, чтобы пехота повернула назад. Разведчикам отступать некуда. За спиной идет бой с пришельцами. Надо держать оборону здесь, у забора. Земляне стали готовиться к схватке на коротких дистанциях. Доставали гранаты, проверяли пистолеты, ножи. А потом все резко изменилось. На связь вышел Баскаков. Сорокин от избытка чувств выдал сочную руладу и снял удачно выскочившего из-за укрытия пехотинца. «Живем!» Самолет появился с запада. Резко пикируя, строча из пулеметов, пролетел над полем, ушел к поселку, продолжая сеять смерть, и пошел на разворот. Наступление прекратилось. Пехота, онемев от ужаса и изумления, следила за пируэтами бомбардировщика с неизвестными опознавательными знаками. А когда самолет пошел на второй круг, побежала. Самолет снизился до предела и пошел на посадку прямо на поле. Шасси не выпускал. Садился на брюхо. Длинная, тяжелая махина, как на коньках, проскочила половину поля и, покачивая крыльями и теряя скорость, поползла к заводу. «Останавливаемся!» — проорал Баскаков, глядя на медленно надвигающийся забор. «Открывайте люк!» Пилот бледный, вспотевший, с трудом удерживал штурвал и круглыми от ужаса глазами смотрел вперед. Он ждал взрыва топливных баков. Там хоть и осталось меньше четверти, но рвануть может хорошо. Самолет окончательно встал метрах в 100 от забора. Завалился на правый бок, хрустнув крылом. «Пошли, пошли!» — торопил парней Севастьянов. Он уже спрыгнул вниз и смотрел на лес. Пехота хоть убежала, но не очень далеко. «Прилетели», — убитым голосом констатировал пилот, глядя на Баскакова. «Что дальше?» «Что я обещал. Вылезайте. Подожжем самолет и уходите куда хотите. Карты у вас есть, оружие дадим. До границы с Сервианом не так уж и далеко, дойдете». «Вы нас не убьете?» Впервые за весь полет подал голос штурман. «С какой стати? Мы свои слова держим». Баскаков развернулся, чтобы выйти из кабины, но замедлил шаг. «Не рекомендую кому-либо рассказывать о нашем путешествии. Вам же во благо, ясно?» Летчикам было ясно. Самолет загорелся, когда разведчики добежали до ворот, а летчики исчезли за деревьями. Сорокин с Медведевым встретили друзей у ворот и буквально в нескольких словах обрисовали ситуацию. В результате короткого совещания Бесков и Севастьянов остались здесь усилить оборону завода, а остальные побежали к трансформаторной. Следовало как можно скорее уничтожить пришельцев и уходить. В любой момент к заводу могли подойти крупные силы Шелагии. Или, что еще хуже, гораздо более крупные — пришельцев. Вторую дыру в стене трансформаторной проделали привезенной на самолете взрывчаткой. И сразу вышли в комнату персонала. Атака была внезапной для пришельцев. Пока они опомнились и отступили к подвалу, разведчики убили еще двоих. Очистили коридор и захватили техническое помещение. Титов сразу велел вывести из строя все узлы и трансформаторы, чтобы обесточить ретранслятор. Потом пошли в подвал. Штурм занял 2 минуты. Разведчики забросали узкий проход гранатами. Под шквалом огня выдвинули вперед Стасюка и Бигмера, и те расстреляли небольшую комнату вдоль и поперек. И потом добавили гранатами. Пришельцы бились до последнего и даже сумели ранить Николая, к счастью, из местного оружия. На этом их сопротивление закончилось. Разведчики нашли еще один труп и 2 раненых. Один был при смерти, второй просто потерял сознание от контузии. «Искать ретранслятор!» — крикнул Титов. «Раненых наверх! Оружие и амуницию собрать!» А сам поспешил к Стасюку. Николай получил сквозное ранение в бедро, был в сознании, но идти не мог. Его отнесли к Шердину в машину, вкололи промедол и перевязали. Ретранслятор нашли не сразу. Он оказался под железной крышкой. Основание забетонировано. «Будем рвать там», — решил Титов и посмотрел на часы. «А пока надо поговорить с пленными». «С пленным», — уточнил Баскаков. «Второй умер. «Ясно. Странно, что еще столько прожил». В этого пришельца Бигмер выпустил полмагазина, когда увидел, что тот подстрелил Стасюка. Отказали на секунду нервы. Он и второго хотел пристрелить, но Оноженко не дал. «Витя, узнаю у Сорокина, как обстановка», — попросил Титов. «И грузите помаленьку все в машину. Взорвем ретранслятор и поедем. Сделаем. Надо спешить, а то Шердин плох. Нога не к черту». Титов кивнул и направился к пленному. Того уже привели в сознание, скрутили руки за спиной и усадили прямо на асфальт. Военная форма грязно-песочного цвета, похожая на кеды обувь, панама с небольшими полями, все грязное, рваное, в крови. Лицо пленника тоже в крови. Левая щека ободрана, подбородок красный, на лбу порез и синяк. На пальцах содрана кожа, из-под ногтей сочится сукровица. Страдальческое выражение лица и полные боли глаза. В чувство его привели, но перевязывать не стали. Так что пленник периодически закусывал губу и опускал голову, пережидая вспышку боли. Когда Титов присел перед ним, негридианин вскинул голову и уставился на генерала свирепым взглядом. «Кто вы? Вы не можете быть с Достеей!» — на хорошем шелагийском проскрежетал он. «Сейчас спрашиваю я». Мягко, даже доброжелательно поправил его Титов. «Как вас зовут?» «Зачем тебе?» «Как вас зовут?» Пленник помедлил и буркнул. «Кор Курмантак. Должность, звание. Обер-поручик, командир 4-й группы. Уничтожение 3 ретрансляторов гарантированно снимает поле с планеты. Есть ли запасные варианты поддержания поля?» Курмантак скрипнул зубами, шевельнул связанными руками, словно пытаясь встать. «Нет!» «Значит, когда мы уничтожим этот ретранслятор, поле спадет с планеты и замещение прекратится». «Кто вы такие?» — сорвался на крик обер-поручик. «Как вы попали сюда? И как нашли нас?» «Я — генерал Титов. Все мы с планеты Земля. Федерация Достеи обратилась к нам с просьбой о помощи, и мы прилетели сюда. На нас ваши поля не действуют». «Зачем вам это? Мы вас не трогали!» «Потому что не знали о нас. А если бы узнали?» Пленник не ответил.